Глава 1071. Хаджар, погрузившись в медитацию, слушал имя вокруг себя. Это было одновременно и привычно, в чем-то даже легко и необычно. Странно чувствовать ветер как часть себя, вдыхать его легкими и не понимать, делаешь ли ты простой вздох или пытаешься втянуть в себя все, что только что находилось вокруг. Скрип колес, биение чужих сердец, хруст снега, шипение воды в котелке, игривые щелчки поленьев, исчезающих в тихом, почти бесшумном, но тоже имеющем свой звук танца рыжего пламени. Все это было именем ветра, каждой его изменчивой буквой в бесчисленном множестве оных. И Хаджар все это слышал, понимал и мог произнести. Произнести быстрее, чем мать, которая пытается окликнуть по имени сына, уходящего из отчего дома. И каким бы длинным ни оказалось изменчивое имя ветра, Хаджар произносил его быстрее, чем требовалось его сердцу, чтобы сделать первое движение к одному единственному удару. Доля мгновения, столь краткого, что птица не успевала взмахнуть крыльями, юноша влюбиться, а весна — подойти к покоям своей прекрасной, но холодной матери зимы. Хаджар схватился за сердце, едва не упав в снег, оперся о дерево. Имя ветра покинуло его тело и сознание. «Отчет!» — приказал Хаджар, с трудом удерживаясь в этой реальности. «Обрабатываю запрос. Запрос обработан. Время пребывания в состоянии имя ветра — 2,1233 секунды. Желаете подключить тренировочный режим?» «Желал. Еще как желал, но...» Для подключения тренировочного режима нейросети требовалось даже не 90, не 95, а все 100% мощности. Так что Хаджар не мог сейчас позволить себе подобной роскоши. До тех пор, пока не будет переработана и проанализирована вся библиотека хищных клинков, это оставалось первоочередной задачей. Нет, положительно, Хаджару требовалось время. За прошедшие почти 40 лет он успел набраться просто невероятного количества сырой, дикой силы. Это была огромная, грубая, неотесанная масса, от общего потенциала которой он использовал меньше 2%. И чтобы повысить это значение, ему нужны были обычные, спокойные тренировки. Да, говорят, что ни один адепт не сможет прогрессировать, если будет вечно сидеть в заперти и лишь тренироваться. Только сражения и ситуации, когда от твоего умения зависит твоя жизнь и жизни других. Но вот в случае с Хаджаром все обстояло с точностью до наоборот. За 3 десятилетия странствий, не считая времени в образе уродца, он только и делал, что сражался, лишь урывками выделяя время для тренировок. Хаджар только и делал, что сражался за свою жизнь. Но во всем должна быть золотая середина, баланс и равновесие. И теперь пришло время расплачиваться за подобный образ жизни. Хаджару требовались тренировки. Длительные, вдумчивые и глубокие. «Рассчитай продолжительность», — сплевывая вязкую слюну на снег, приказал Хаджар. «Обрабатываю запрос. Запрос обработан. При использовании тренировочного режима носителю потребуется от 46 до 53 лет для поднятия значения использования потенциала до 25%. «Вот так вот». Почти полвека только для того, чтобы использовать четверть от общего объема своих возможностей. И это с учетом того, что тренировочный режим нейросети предоставлял воистину пугающие возможности. Без них Хаджар бы потратил, наверное, веков 7, а то и 8, на то же освоение четверти собственной силы. «Ты слишком пытаешься все контролировать», — вдруг прозвучал кряхтящий голос. Рядом с Хаджаром, опираясь на деревянные костыли, стоял Чин Аме. За несколько дней пути дракон-волшебник смог восстановиться достаточно, чтобы во время привалов, которые требовались исключительно ему и Аннет. При этом Хаджар подозревал, что если бы не Аннет, никто бы не согласился останавливаться ради незнакомого старика, выходить из дилижанса, пусть и при помощи костылей. «Я не являюсь учеником павильона волшебного рассвета, мудрец Чин Аме», — склонил голову Хаджар, — «и в будущем им не стану». Дракон посмотрел на него тяжелым взглядом, но Хаджар не испугался и не отвел глаз. «Ты прямолинеен», — с легким раздражением произнес дракон. Приставив костыли к дереву, он скинул с плеч одну из шкур и, уложив ее на снег, спиной по дереву опустился на самодельный лежак. «Совсем как твой предок. Вы знали Трависа?» «Не так, чтобы близко, но знал. Его многие знали. И еще большие узнали, когда он явился к городу с требованием битвы с императором». Хаджар замолчал. Он питал странные чувства к Травису. Сначала это был просто дракон, с которым они заключили сделку. Затем его учитель. Потом... Все сложно. Наверное, Хаджар относился к нему как к дедушке, которого никогда не имел. «Попытайся освободить свой разум. Но я не учу тебя тайнам и секретам волшебного рассвета, юный Хаджар», — перебил Чин Аме. «А даю тебе дружеский совет. Имею я право хотя бы на это?» Хаджар едва было не ответил, что тяжело заводит друзей и не считает это слово тем, которым можно с легкостью разбрасываться, но не стал. В данном случае это было бы крайней степенью неуважения. «Освободи разум», — повторил Чин Аме. «Ты пытаешься подчинить себе ветер, но это неправильно. Когда муж узнает имя жены, он не становится ее полноправным владельцем. И если пытается стать таковым, то, что ж, дуракам не запретишь рождаться, благо они смертны. Зачастую очень быстро смертны». Хаджар кивнул. Он задышал ровнее, вновь закрыл глаза и попытался действительно освободить разум от всех ограничивающих мыслей. Сделать это, учитывая десятки лет глубоких медитаций, было не так уж и сложно. Но проблема пришла, откуда ни звали. Когда, различив в звуках изменчивое имя своего верного друга, Хаджар произнес его, создалось впечатление, будто к нему стремглав мчится все ночное небо со всем его сияющим великолепием падающих звезд, галактик и планет. Хаджар Дархан был не из пугливых. В этом мире существовало мало того, что действительно могло его напугать. Но видит вечерние звезды и высокое небо. То, что он ощутил, заставило его открыть глаза, отозвать имя ветра и вжаться спиной в дерево. «Дыши, Хаджар Дархан», — произнес Чин Аме. «Что бы ни происходило в этой жизни, главное, не забывай дышать». Простой совет, в котором когда-то Хаджар бы не заметил ни талики мудрости. Но сейчас он понимал, какой глубокий смысл таился в этих, казалось бы, элементарных словах. «Что это было?» — с трудом произнес он. «Сила», — ответил дракон-волшебник. «Первозданная чистая сила. Та, которая когда-то давно подняла белого дракона к небесам. Никто не может подчинить эту силу, Хаджар, осознать ее. Ибо подчинив и осознав, мы можем изменить, но изменить ветер нельзя. Так же, как нельзя изменить землю, огонь, воду или деревянную ножку стула. В этом изменчивом, непостоянном мире все на самом деле постоянно. За кажущейся рябью на поверхности озера кроется холодная, непоколебимая толща воды. Но как же магия? Я видел, как она меняла реальность, создавала чудеса, которых я и представить не мог. Чин-Аме посмотрел на Хаджара едва ли не с отеческой теплотой, а затем повернулся в сторону своей родины. Когда-то давно я задал тот же вопрос своему учителю Хаджар. В тот день на горе нашего павильона было так же снежно, как здесь. Я повторю тебе его слова. Чин-Аме протянул палец и подхватил на подушечку маленькую снежинку. «Смотри, Хаджар, это снежинка. Снежинка — это Хаджар Дархан. Вы не знаете друг друга и больше никогда уже не встретитесь. Для тебя эта снежинка — снежинка. Для нее ты — Хаджар Дархан. И как бы ни был уникален Хаджар Дархан, для снежинки он — человек. И как бы ни был уникален этот кристалл застывшей воды, как бы ни был неповторим его узор, для тебя это снежинка. Но, а теперь подожди немного», — перебил Чин-Аме. Он нагнулся и подышал на палец. Вскоре снежинка превратилась в каплю воды. «Смотри, Хаджар, это капля воды. Капля воды — это Хаджар Дархан. Была ли снежинка на моем пальце мгновение назад? Был ли Хаджар Дархан рядом со мной мгновение назад? Как изменилась снежинка, так же изменился и ты сам. Но если вы оба изменились, то, может, вы оба остались неизменны?» Чин-Аме сосредоточился, между его бровями пролегла глубокая складка, а затем он с облегчением выдохнул. Капля воды превратилась в белую струйку пара и исчезла. «Все в этом мире постоянно, Хаджар Дархан. Мой учитель однажды спросил меня, если все живое закроет глаза, то наступит ли конец света?» Хаджар задумался. «И что вы ответили?» — спросил он спустя несколько минут. «Что я не знаю. Так я ответил тогда, так ответил бы и сегодня. Если честно, Хаджар, мне кажется, что и мой учитель не знал верного ответа на этот вопрос. А он был учеником самого Хучина, синего пламени, одного из последних истинных хозяев небес, кому не требовались крылья, чтобы подняться к облакам. Но эти времена остались далеко в прошлом. А сейчас просто спокойно дыши и слушай имя ветра. Не зови его, лишь слушай. Слушая, всегда поймешь лучше, чем разговаривая». До самого вечера Хаджар и Чин-Аме провели в беседах об имени ветра. Вероятно, это даже можно было назвать тренировкой.